Подглавка вторая. Кстати, о Аракчееве расскажу и об Ильине, и о наших Толстых. Аракчеев, граф Алексей Андреевич, известный любимец императора Александра Павловича и очень влиятельный человек в продолжении всего его царствования, был сын очень небогатенького бежецкого дворянина, мелкопоместного и только что не однодворца. Он служил при императрице Екатерине и вышел в отставку с маленьким чином. Он имел несколько человек детей, и вот один-то из них старший и дослужился до графства. Этот Аракчеев имел приятеля, или лучше сказать друга, Василия Васильевича Ильина, который тоже был генералом. Ильиных несколько фамилий, совсем разных по происхождению. Одна из них считает себя происшедшую от Рюрика, и из этого рода я знала Елизавету Федоровну, рожденную Еропкину. Она приходилась племянницей Петру Дмитриевичу, Еропкину. К которому роду принадлежал Василий Васильевич, я не знаю. Был он женат на дочери одного боровского, очень значительного и богатого старовера. Ее звали Прасковья Ивановна. Сказывают, она была в молодости отменно хороша собой. Надобно думать, что и сам Ильин был видный из себя мужчина и молодец, потому что обе его дочери были писаные красавицы. Когда я стала знать их в 1817 году, видывая их на балах, в собрании и в обществе, я была поражена их красотой. Первый, кто мне указал на них, был мой двоюродный брат, граф Петр Степанович Толстой, самый младший из сыновей тетушки. Однажды мы были в благородном собрании, граф Петр мне и говорит: «Хотите, я вам покажу красавиц Ильиных?» И повел меня смотреть на них. Точно, обе были хороши, и трудно было решить, которая лучше. Одна стройная, высокая, гибкая, с голубыми глазами, румянец во всю щеку, волосы каштанового цвета, ну, просто ангел во плоти. Другая тоже статная и стройная, немного пониже, несколько бледноватые, волосы совершенно как лен, с золотым отливом. Я села и все на них смотрела. На которую смотришь, та и кажется лучше, а глядишь на обеих вместе и не знаешь, которой отдать предпочтение. «Ну что?» — спрашивает Петр Степанович, — как вы находите, которая лучше? — Обе хороши, — говорю я. — А которая из себя приятнее, это, я думаю, та, у которой потемнее волосы. Ее зовут Елизавета Васильевна, она мне очень нравится, я за ней ухаживаю. Так как Ильиным протежировал граф Аракчеев, а к тому же обе они были прихорошенькие, то и нетрудно было им попасть в лучшее общество. Был ли тогда отец их жив или нет, не помню. В этом же 1817 году или в начале 1818 года брат Петр Степанович женился на Елизавете Васильевне. Ей дали при замужестве 100 тысяч ассигнациями, кроме приданого, а сестра ее, Александра Васильевна, вышла потом за Логинова. Сноска. Александра Васильевна Логинова имела нескольких дочерей. Анна Ивановна, старшая, за очень знатным итальянским герцогом Карачиолли. Прасковья Ивановна за тайным советником Скорятиным, ныне 1879 казанским губернатором. Н. Ивановна за иностранным маркизом, имени известно. Н. Ивановна тоже за иностранным графом, все, кроме Скорятиной, перешли в католичество. Судя по всему, имена двух последних дочерей неизвестны. У них был еще брат Павел Васильевич, который служил в Петербурге и, будучи начальником таможни, дослужился до больших чинов и умер, оставив несколько человек детей. Про отца Ильина ничего сказать не умею, слыхала, что его не любили за то, что он был предан Аракчееву, который был человек строптивый, жесткий, а иногда и жестокий. Но Прасковью Ивановну я знала хорошо, и в последние годы ее жизни, когда она подолгу гащивала у своей дочери Толстой, жившей в своем доме рядом с моим домом, в Зубове, мы виделись очень часто. Примечание. Генерал от артиллерии Алексей Андреевич Аракчеев, 1769-1834, с 1808 года военный министр. С 1810 года председатель военного департамента Государственного совета, был всесильным временщиком при Александре I. В 1815-1825 годах он фактически руководил государством. Об Аракчееве в свое время иначе не говорили, как шепотом, проезжая мимо его дома на Литейной, всякий сдерживал дыхание и затаивал мысль. Это был замечательный человек, по холодности и жестокости, по отсутствию мысли в действиях, по привязанности к одной форме и внешности. Смотри «Замечательные чудаки-оригиналы» Пыляева, Страница 16-19. Показательно отношение к Аракчееву его собственных крестьян во время предсмертной болезни графа. По их лицам, писал современник, можно было видеть, ухудшается или улучшается его положение. В первом случае на лицах их блистала радость, а во втором омрачали их тоска и печаль. Когда же он умер, то крестьяне у самого дома его бросали вверх шапки от радости и, обнимаясь друг с другом, приговаривали: «Вот сегодня для нас настоящий светлый праздник». А это была пятница на Страстной неделе. Шильдер, император Николай и граф Аракчеев, 1900 год, номер 5, страница 469. Она была очень добрая, милая и благочестивая старушка. Не получив в молодых летах настоящего воспитания, она воспользовалась тем, что бывала в хорошем обществе, и умная от природы, умела себя держать просто, но весьма прилично и с достоинством. Когда она умерла, это было в 1831 или 1832 году, брата Петра Степановича не было в Москве, и мне пришлось приготовлять графиню Елизавету Васильевну и объявить ей о кончине ее матери. Женитьба брата Петра Степановича на Ильиной доставила ему протекцию Аракчеева, который пристроил его князю Николаю Борисовичу Юсупову в кремлевскую экспедицию, и ему очень повезло, пока были живы Юсупов и Аракчеев. Примечание. То есть в экспедицию кремлевского строения, преобразованную в 1831 году в московскую дворцовую контору. Аракчеев так любил Ильина, что, не имея детей, хотел сделать его своим наследником. Но это не состоялось, и он завещал свое новгородское имение, село Грузино, на военную богадельню. Кажется, и кроме того, был устроен где-то кадетский корпус на его иждивение. Примечание. Село Грузино было подарено Павлом I Аракчееву в 1797 году по смерти графа Николая I, которому завещанием умершего предоставлялось право распоряжаться его имением. Грузино, грузинская волость со всей движимостью Аракчеева, было передано во владение новгородскому кадетскому корпусу. Сам же Аракчеев под конец жизни пожертвовал на общую пользу 300 тысяч рублей. На проценты от этого капитала должны были воспитываться дети бедных дворян Новгородской и Тверской губерний. Должно быть, от того, что Ильин умер прежде, Аракчеев и переменил свои намерения и не заблагорассудил оставить детям Ильина того, что думал передать ему самому, как самому близкому своему приятелю. Упомянув о женитьбе одного из моих двоюродных братьев, я перечислю их всех по порядку и скажу, кто на ком был женат и что мне известно о каждом.